Они пребывали с многоцветными шелковыми шатрами, с сундуками, набитыми роскошными одеждами, драгоценностями. Они везли с собой запасные доспехи и оружие, вина, продукты, шутов и менестрели для развлечений, соколов и гончих псов для охоты. Пьетро с удивлением рассматривал их. Трудно было поверить, что эти люди собрались на столь ответственное дело, как защита родной земли. Бесконечные караваны мулов, растянувшиеся на целые мили, вливались в город. А следом за ними тянулись тысячи карабинников со всевозможными талисманами и амулетами, вылечивающими раны и спасающими от смерти, с шелками и кружевами для прекрасных дам этих господ. Затем менестрели, которые ударяли по струнам лютин и пели, и шуты, фокусники, а вдобавок еще одна армия, отвратительные женщины, без которых, очевидно, не обходится ни одна война. Солдат нуждается в утешении, прежде чем пойдет на смерть. «Клянусь распятием Господним!» — выругался Пьетро. «Они что, думают, будто отправляются на турнир?» Готье пожал плечами. «Многих ждет смерть», — сказал он. «Неужели ты, Пьетро, хочешь лишить их этого последнего роскошного представления?» «Нет, конечно», — отозвался Пьетро. «Прости мне мое дурное настроение, сир Готье». Готье положил руку в железной перчатке на плечо Пьетро. «Я все понимаю», — спокойно сказал он. «Но ты, Пьетро, должен знать одно. Для меня ты все равно останешься братом. Горячо любимым братом. У тебя большое будущее. Мне не нравится, что ты отправляешься на битву в таком настроении. Переверни страницу, Пьетро. Впереди у тебя чистые страницы, на которых предстоит писать. Что ты напишешь на них? Я думаю, героические дела и новую любовь достойны у тебя. Вперед! Переверни страницу, Пьетро». Ожидание сражения всегда самое тягостное. Вскоре стал ощущаться недостаток в продуктах, поскольку приходилось кормить такое количество ненужных ртов. И, как в каждой летней военной кампании в истории, люди стали умирать, как мухи, от дизентерии. Уже спустя неделю воду нельзя было пить. В городе стояла такая вонь, что Готье и Пьетро разбили свой лагерь в 5 милях в стороне. Когда 25 июля пришел приказ выступать, все обрадовались. Готье, представляющий здесь своего отца, заседал в Королевском совете. Он там не выступал, но внимательно слушал. Никто не знал, что собирается предпринять Гвельф. Французские рыцари надеялись схватиться с ним на равнине вблизи Камбре. Но некоторые опытные воины были уверены, что он минует эту равнину и двинется прямо на Париж. 26-го они остановились в Турне на границе с Фландрией. Никто не спал в ту ночь. Разведчики принесли известие, что германцы движутся к Бовине, пустоши в 9 милях отсюда. Пьетро наточил свое оружие и смазал легкую кольчугу. Это будет сражение, которое сам он не выбирал. Завтра ему предстоит скакать в бой и рисковать жизнью ради чужой страны. Но эта земля встретила его хорошо и обращались с ним справедливо. земля, где он нашел друзей, где, если бы не злая судьба, с радостью он готов был жить и умереть и вырастить своих сыновей французами. И, кроме того, ставкой сейчас была судьба Фридриха. Если звезда Пьетро не обещает ему ничего хорошего, то ведь это та же звезда, под которой родился и Фридрих. Он связан с Фридрихом. Если в Бавине судьба императора повернется к лучшему, не будет ли это значить, что и его судьба? Он, улыбаясь, смотрел на серый рассвет. Странное чувство, нарождавшееся в его груди, было надеждой. Несмотря на ранний час, лагерь уже был на ногах. Французы хотели явиться в Бовине первыми. Предстояло переправиться через реку Марке и занять позиции, чтобы болота оказались у них на флангах. Тогда Аттон не сможет напасть на них неожиданно. В то же время, если его войско двинется на Париж, французы смогут нанести ему смертельный удар. Пьетро ехал верхом, проклиная про себя жару. Улитка и та двигалась бы быстрее. Их движение замедляли караваны мулов. С 5 часов утра и до полудня войско ползло по жаре и пыли, и к тому времени, когда пехота и мулы перешли мост через Марке, епископ Гарен из ордена госпитальеров, храбрейший из воинов-священнослужителей, вернулся с рекогносцировки. Пьетро и Готье сидели на траве неподалеку от короля. Это место они выбрали не без расчета, во всяком случае со стороны Пьетро. Если выпадет случай совершить нечто героическое, то где найдешь для этого места лучше, чем на глазах короля? Епископ соскочил с коня. «Хорошие новости, сир», — рассмеялся он. Германцы будут биться, рыцари в полном вооружении и пехота позади. Король Филипп встал. «Спаси нас, Господи!» — прошептал он. Пьетро знал, что имеет в виду король. Пешие солдаты и значительная часть обоза переправились через реку, но рыцари и конные солдаты все еще находились на этом берегу. Германцы должны быть довольны. Они могут свободно поскакать к Франчфут и уничтожить обоз. Готье встал. «Поехали», — спокойно сказал он. «На высоких конях, Пьетро». Выехать на высоком коне означало показаться с полным вооружением, стоя на стременах, устрашая противника своей гордостью. Однако Пьетро не ощущал в себе никакой гордости. Как ни странно, он не ощущал и страха. Он был совершенно спокоен, садясь в седло. Он поскачет рядом с Готье, будет сражаться вместе с ним, но то, что случится дальше, казалось, не имело большого значения. Филипп Август заметил, как они двинулись с места. «Только двое?» — пробормотал он. «Заметьте этих рыцарей, господин Гарен. От таких, как они, зависит судьба Франции». «Тот, который повыше, — это Готье Монтрос», — сказал епископ Гарен. «А второго я не знаю». Увидев их, некоторые воины-простолюдины поскакали вслед за ними. Ни одного рыцаря, только Пьетро, Готье и эти воины. Один высокорожденный, а остальные сыновья слуг и виланов, и в их руках, затянутых в стальные рукавицы, судьба империи, судьба Европы. «Привязать шлемы!» — скомандовал Готье. Он не кричал. Это был тот случай, когда кричать не следовало, когда шепот звучал, как барабанный бой. «Готовы?» — спросил он. Все кивнули. «В атаку! За Бога! Святого Дени и Францию! Вперед!» Впоследствии Пьетро никогда не мог вспомнить, как именно все происходило. Общая картина не получалась, только отдельные фрагменты. Мускулы коня под его ляжками, твердеющие буграми, обмякающие, снова твердеющие, летящие комья земли и развивающаяся черная грива Амира. Теперь на мост. Бревна гремят под копытами. Весь мост дрожит. Внизу под ним зеленая вода Марке. И вот опять под копытами коня земля, вокруг деревья, пролетающие мимо поля, очертания которых расплываются от быстроты скачки. Крепко сжав в руке копье, Пьетро чувствует, как вспотела его ладонь, охватывающая древко, но надеется, что рука не соскользнет. Потом германцы. Могучие рыцари на могучих конях. Они ждут. А Пьетро, Готье и 20 воинов атакуют армию. Потрясение, испытанное, когда они ударили. Звук удара расколол небо и соединился со скрежетом металла о металл, ржанием коней, со всхлипами раненых. Они повернули вспять. Пьетро смеялся, его белые зубы сверкали на смуглом лице. Сработало. Часть его новой тактики оправдала себя. Этот прием со свисанием седла на бок коня, так что ты перестаешь быть мишенью, и копье германца вонзалось в пустоту, и инерция несостоявшегося удара оказалась так сильна, что рыцарь потерял равновесие, а Пьетро вонзил свое копье в незащищенное кольчугой место, выбил рыцаря из седла, и тот рухнул, умирая. Они отступили перед надвигающимся на них тысячами рыцарей. Готье, Пьетро и 15 оставшихся невредимыми воинов. Потом новая атака. За Бога, за святого Дени, за Францию. Это продолжалось столько раз, что Пьетро потерял счет. Его руки болели от взмахов смертоносного маленького топора, который разрубал шлемы, как нож разрезает мягкий сыр. Он был несколько раз ранен, но большей частью это оказались царапины. Пьетро спасало его проворство, а Готье — сила. Но это все могло привести только к одному исходу. Оставалось уже только 11 воинов. Все они были ранены. Готье истекал кровью, но львиный рык его продолжал греметь. «За Бога и Монтроза! За святого Дени! За прекрасную Францию!» И вдруг воцарилась тишина. Пьетро устало откинулся в седле, тупо глядя на германцев, превышающих их численностью в 1000 и больше раз. Они натянули поводья лошадей и одурело рассматривали эту горсточку воинов, которых могли бы раздавить, если бы сделали еще одно усилие. Горсточка воинов, Готье, Пьетро и воинов из Шампани, которые оглянулись и увидели, что вся французская армия уже перешла по мосту через Марке, ее знамена трепетали на легком ветру, и доспехи сверкали под лучами солнца. Горсточка воинов, которая только что спасла Францию. Примечание. Атака рыцарей в Шампане на мосту через Марке зафиксирована в истории. Она повернула ход сражения, дав время французам занять позиции. Историческим фактом является и то, что фламандский копьеносец стащил короля Филиппа с коня. Поскольку сражения в XIII веке велись без всякого теоретического обоснования, никому не казалось странным, когда главнокомандующий в погоне за личной славой по-глупому рвется в гущу схватки, оставив позади свою охрану. Автор надеется, что ему простят использование этих исторических фактов в интересах сюжета. Это редкий случай, когда факты так удачно укладываются в сюжет. Битва при Бовине была одной из многих решающих битв в истории. Англичане и американцы обязаны этой победе первым зарождением своих свобод, ибо благодаря этой битве, а также поражению короля Иоанна при Пуату, полученному от наследника французского престола, позиции Иоанна в этой стране настолько ослабли, что английские бароны сумели добиться от него великой хартии вольности. Статистика этого сражения может представлять интерес для тех, кто изучает историю военного искусства. В этой битве погибло всего 3 французских рыцаря. Это, учитывая число сражавшихся, было немного. Было убито 170 германских и фламандских рыцарей, 5 германских графов, 25 баронов и 106 рыцарей менее высокого ранга попали в плен и были отпущены потом за выкуп. Однако, прежде чем читатель решит, что средневековые сражения обходились малой кровью, следует напомнить ему, что потери пехоты, состоявшей из крестьян, даже не подсчитывались. Легко вооруженные, без доспехов, они были беззащитны перед закованной в доспехи кавалерией, и так продолжалось до тех пор, пока спустя столетия не появились английские длинные луки. При Бовине, как и во всех средневековых битвах, пехотинцы погибали тысячами. Конец примечания.